хлеб революции. Когда Дундич вошел в кабинет командарма, тот кому-то приказывал по телефону. «Пришли мне 30 самых надежных, дай им пулемет». Положил трубку на рычаг, поднялся навстречу гостю. «Ну, Ваня, хочу я тебе доверить самое главное задание». Худощавое, смуглое лицо Ивана Антоновича засияло. «Повезешь хлеб из Царицына». Сияние мгновенно слетело с лица Дундича. «Меня в обоз!» — не мог он скрыть разочарование. «Не обоз. Целый маршрут. Понимаешь, голодают жутко. В Москве, Питере, Иванове, Ярославле. А хлеб можем прислать только мы. Вчера послали эшелон, а на него напали бандиты, охрану перебили, хлеб разграбили. Теперь товарищ Ленин приказал утроить охрану. Чрезвычайный комиссар по продовольствию велел мне подобрать самых верных и отважных». «Все понимаю, товарищ командующий», — насупился Дундич, — «но оставьте меня здесь». Щеточка каштановых усов над губой Ворошилова вздыбилась. Вот он, партизанский характер Дундича. Предупреждал его командир полка Стрепухов. «Захочу гору сворочу, не захочу кочку не строну». Ну, конечно, можно грохнуть кулаком по столу, но хотелось, чтобы этот полюбившийся ему интернационалист осознал всю важность задачи. «Значит, не понял, если так отвечаешь», — горько усмехнулся Климент Ефремович. «Золото из Одессы вез». «Так кто золото? А для нас сейчас хлеб дороже золота. Без него мы не только не построим социализма, но и не победим врага. Поверь мне, Ваня, страшнее голода ничего нет. А в центре голодают тысячи людей». И Ленин голодает. В больших глазах Дундича мелькнуло недоверие. «Да-да, в буквальном смысле», — грустно сказал Ворошилов. «Сам видел. На завтрак ему принесли вот такой кусочек хлеба. Он сузил пальцы до сантиметра. Ну так повезешь хлеб Ленину?» «Повезу». Все еще не очень доверяя словам Ворошилова, согласился Дундич. Чрезвычайный комиссар по продовольственным делам Юга России приехал к эшелонам, как только Ворошилов позвонил ему. В мягких хромовых сапогах, галифе, кителе защитного цвета, в легкой парусиновой фуражке с ало-янтарным пятнышком звезды на околыше, он медленно, скорее устало, шел вдоль выстроившейся шеренги и цепко вглядывался в лица бойцов, редко останавливался, глядя на Ворошилова. При этом черная дуга правой брови ломалась ближе к виску. Командарм, перехватив взгляд, старался угадать, кому он адресован. Но, увидев знакомые лица, мягко кивал головой и делал шаг вперед. Так они дошли до отряда Дундичи. Красный френч и малиновые галифе с леями не могли не броситься в глаза. Уж слишком контрастировал костюм серба с обмундированием бойцов. Но командарму показалось не костюм, а добрая улыбка на светлом, продолговатом лице привлекла внимание чрезвычайного комиссара. Дундич не умел скрывать своих чувств. Вот сейчас, зная о предстоящей встрече с личным посланцем Ленина, весь светился от сознания, что вождь русской революции поручает ему такое ответственное задание. И удивительное дело. Замкнутое лицо наркома, как бы поддавшись обаянию молодого воина, вдруг тоже просветлело. Он выпростал правую руку из-под борта кителя и протянул Ивану Антоновичу. «Здравствуйте, товарищ Дундич». «Здравствуйте, товарищ нарком», — ответил Дундич, слегка сжимая горячую ладонь. «Наслышан о вашей доблести», — сказал нарком. «Надеюсь, что и впредь будете также служить мировой революции». «Так точно». Нарком удовлетворенно расправил черные с рыжинкой усы и решительно направился к середине строя. поднявшись на сложенные штабелем шпалы, поднял руку к фуражке и негромко, но четко произнес: «Здравствуйте, товарищи бойцы Красной Армии!» Не успели последние звуки его голоса долететь до шеренги, как дружным эхом прогремело ответное: «Здрасть!» Окинув взглядом ровный строй, он сказал: «Сегодня вам вручается судьба революции». Затем, отделяя предложение паузами, нарком заговорил о мучительном голоде в десятках неземледельческих уездов, о саботаже транспортных чиновников и бандитах, об испытаниях, которые ждут эшелоны на тысячекилометровом пути. По мере рассказа его голос не становился громче, но в нем все явственнее прорывались ноты гнева и беспощадности к врагам. «Товарищ Ленин просил обеспечить надежную охрану хлебных маршрутов. Уверен, что в борьбе со всякой контрой у вас не дрогнет рука». Когда команды были расформированы по составам, и гудки паровозов разорвали утреннее безоблачное небо, Ворошилов сказал Дундичу: «Счастливый ты, Ваня. Нашу столицу скоро увидишь, а там повезет, с Лениным встретишься». Эшелоны, растянувшиеся версты на три, вырвались из царства избушек и мазанок рабочей окраины города и втянулись в бурую придонскую степь, сплошь покрытую полынью, коричневыми клиньями незасеянных наделов, островками седого ковыля, придорожными зарослями буйного донника. Эта пустошь туманила взгляд, щемила душу. «Что закручинился, товарищ Дундич?» — участливо заглянул ему в глаза Негош, к богатырской фигуре которого так не подходила эта ласковость. Дундич привык видеть Негоша суровым, недоверчивым, грубоватым, а тут такая перемена. Может, и его душу гложет тревога. Как объяснить боевому другу свое настроение? Ведь все видели Дундича на перроне сияющим от восторга, или то было напускное? Нет. Ни прежнее, ни теперешнее состояние Дундича не было показным. Но вот объяснить его даже самому себе он не мог. «Вот тут что-то нехорошо», — указал он на сердце. «Да вроде бы вчера не переедали», — попытался съехать на шутку Негош. «Вот сейчас обедать будем, найдем добрую чарку ракии». «Никаких чарок!» — резко повернулся к нему Дундич. «До Москвы, понял?» «Ну чего ты?» — обиделся Негош. «Разве мы не разумеем? Вижу, что ты смурый, ну и решил пошутить». Поостыв, Дундич сказал: «Лежит на сердце у меня горькая дума. Пока мы с тобой до Москвы доберемся, красновцы захватят Царицын». «Тю!» — присвистнул Негош. «Типун тебе на язык за это, дорогой мой командир. Или ты думаешь, что наш отряд — главная сила?» Нет, Дундич так не думал. Он сам видел, сколько штыков у советской России. Хватает вон на какой фронт. В Сибири дерутся против Колчака, под Питером против Юденича, на юге против Деникина. И повсюду ведь красноармейцы. Но и братская помощь не помешает, она просто необходима. Иначе советское правительство не звало бы иностранцев в ряды своих защитников. Особенно здесь, в Царицыне, на Волге. Дундич обратил внимание на множество интернационалистов. В штабе формирования интербригад он видел чехов, мадьяр, немцев и поляков, латышей. Даже встречались китайцы. Особенно много было его земляков. Сербы и хорваты, македонцы и словенцы, черногорцы и далматы. Больше 10 000 привел с собой Данила Сердич. А мимо проплывали сторожки обходчиков, крохотные хутора, красно-белые приземистые дома полустанков. От них веяло таким запустением, что порой Дундичу казалось абсолютно бессмыслицей усиленная охрана. Наконец миновали и те места, где банды кадетов и анархистов разграбили первый хлебный маршрут. Ничего, кроме обгорелых остовов вагонов, сброшенных под откос, до свежих холмиков братских могил, не напоминало о трагедии. Ни одного тревожного гудка паровоза, ни одного выстрела за все 100 верст пути. То ли предупрежденные заранее, то ли действительно отброшенные за Дон, белоказачьи банды и регулярные части Улагая не показывались вблизи железной дороги. Лишь степные орлы-курганники величественно парили в безликой выси пропитанного духотой неба, провожая грохочущие вереницы вагонов. Под монотонный стук колес, нетряское покачивание, думалось как-то по-особенному раскованно. Если бы не приятели, приглашавшие Дундича то покурить за компанию, то поддержать песню, то отведать подового хлеба со шматком сала, он давно бы закончил мысленное путешествие по Москве, которое в его представлении мало чем отличалось от столицы Сербии, Белграда. Первая остановка произошла уже в темноте на станции Раковка, где эшелон пополнился не только водой, но и 2 крытыми вагонами, засыпанными пшеницей. Когда первые поезда ушли довольно далеко, Дундичева машиниста вызвали к диспетчеру. Одновременно к составу приблизилось 2 бородатых казаков и пожилых женщин, которые наперебой стали стыдить охрану за грабеж, указывая на прицепленные вагоны. К толпе присоединилось несколько железнодорожников. Казаки ругали советскую власть, на чем свет стоит, за то, что она оставляет их детей без хлеба, обрекает на голодную смерть. Выходило, что зерно это было реквизировано не у зажиточных хозяев, а у бедняков. Слушая гвалт, кое-кто из охранников начал проникаться состраданием к обездоленным. Винтовки, только что взятые на изготовку, безвольно опустились. Видя колебания, бородачи и железнодорожники вплотную подступили к вагонам, уже намереваясь подлезть под колеса к сцеплению. Особенно надрывался здоровенный детина в расхристанной рубашке, штопанных шароварах и драных опорках. «Пашаничку большевикам везете, а мы подыхай! Какая же это народная власть, когда она народ грабит! Чего глядите!» — рыкнул он на местных. «Отцепляй вагон!» «Вот так начинаются провокации», — отметил про себя Дундич, — и подумал, что самое лучшее — это уложить горлопана на месте. Он бы не колеблясь поступил так. Но ведь перед ним стояли безоружные люди. Кто знает, может, действительно у них отобрали последние. И если бы не наглый призыв отцеплять вагоны, Дундич вступил бы в переговоры с толпой. Однако клич бородача резанул ухо точно пуля. Он вспомнил гневное лицо наркома. И его слова о беспощадной каре для любого, кто покусится на хлеб революции. В его руке матово блеснул наган. Поднятый над головой, он грохнул, оглушил толпу. «Назад!» — приказал Дундич подлезшим под вагон. Но толпа не шарахнулась, как того хотелось Дундичу. Она лишь на секунду опешила, а затем снова стала надвигаться на эшелон. Дундич оглянулся на дверь диспетчерской, откуда, как ему показалось, умышленно долго не появлялся машинист. В этом он чувствовал заранее подготовленную операцию. Очнулись и его бойцы, клацнули затворы. У толпы заметно поубавилось прыти. Выталкивая вперед женщин, бородачи предпочитали оставаться в тени вокруг единственного станционного фонаря. Это замешательство дало Дундичу повод прийти к убеждению, что не все они обездолены. А как тут разберешься? Тот тип с кудлатой головой явная контра. Его смело можно поставить к стенке. Очевидно, в вокзале услышали выстрел, и оттуда выбежало несколько человек. Не зная, кто они и кому на помощь спешат, Дундич на всякий случай приказал пулеметчику взять их на прицел. Но, заметив, что толпа стала рассасываться и таять в темноте пристанционных построек, облегченно вздохнул. «Что тут происходит?» — спросил всех сразу молодой чубатый казак в распахнутой рубахе и босиком. «Почему не двигаетесь?» «Машиниста нет», — ответил спокойно Дундич, признав в пареньке местного проткомиссара, который руководил загрузкой вагонов. «Вызвали к диспетчеру». «А ну, Леха, туда!» — распорядился тот, не повернув головы. «А вы чего рты разъявили? На государственный хлеб заритесь? Пристрелю любого, кто хоть зернышко возьмет. Там трудящие братья с голодухи пухнут, а вы, куркули, хлеб гноите. Да то свое добро, потом и кровью нажитое, а вы подчистую...» «Это у тебя подчистую!» — сорвался от злости голос проткомиссара, подходившего к седобородому деду с кнутом на запястье. «Не у меня, откуда других?» — набычился дед. «Я за общество!» — он вскинул кнут, поймал рукой конец и направился к калитке, бормоча проклятие супостатам и басурманам. «А ну, живо расходись!» — потребовал паренек, играя револьвером на ладони. «Идет! Идет!» — радостно забубнили бойцы охраны. «А ты с ним будь построжей!» — напутствовал комиссар Дундича, кивая на машиниста. «Без твоего ведома, чтоб ни шагу, знаю я их, старых саботажников. 3 года кочегарил на паровозе. Ну, привет Москве! Я уж звонил по линии, предупредил, чтоб глядели в оба». Поезд медленно, точно нехотя, двинулся навстречу непроглядной тьме, которая тревожила не чернотой, а неизвестностью. Неизвестность таилась во всем. В силуэтах придорожного леса, в восковом отсвете рельсов, бездонности балок и оврагов. Отовсюду, в любую минуту могло грохнуть, застрекотать. Неизвестность стоилась и в угрюмости людей на станциях. Одни, как в Раковке, открыто требовали вернуть им хлеб. Другие просили, умоляли наделить их зерном, иначе они прямо здесь протянут ноги. Третьи с горькой усмешкой провожали эшелон. Эти угрюмые, обозленные лица больше всего цепляли душу. Дундич не знал, как вести себя в таких случаях. Если они открыто, с оружием шли бы на штурм, он, не колеблясь, отдал приказ стрелять. Но перед ним стояли чаще всего действительно изможденные безысходной нуждой люди. Встречались среди них и красные пропойные морды горлохватов, но таких было мало. Они кричали и грозили, стоя за чьими-нибудь спинами. Вспоминая эти минуты, Дундич в который раз оправдывал свою нерешительность и даже корил себя за то, что согласился поехать в составе охраны. Он-то думал, что действительно на каждой версте эшелон подстерегает бандитская засада. Хлебному маршруту по возможности давали Зеленую улицу. В Себряково опять остановка. «В чем дело?» — спросил Дундич машиниста. — «В топливных складах мыши в пятнашки играют», — загадкой ответил тот. — «Как это?» — не понял Иван. — «Просто. Пусто там. И что же будем делать?» — «Добывать дрова в степи». И они добывали. Только не в степи, а в поселке, везде, где можно достать хоть одно полено. Только тронулись. У станции Кумылга опять по тормозам ударили, и хорошо, что вовремя. Паровоз остановился на последнем рельсе перед разобранным путем. Но вокруг было тихо. И лишь в Филоново, на рассвете, когда усталость валила с ног не только бригады, но и охрану, возле железнодорожного полотна разорвалось несколько гранат, а доски вагонов, словно ткань, прошил свинец пулеметов. Надеясь на внезапность, бандиты бросились к эшелону. Стреляли справа и слева, спереди и сзади. Судя по вспышкам, врагов было не меньше роты. Тревожно рвали небо паровозные гудки. Что ждало эшелон через 20-30 метров? Ведь могли враги заранее подложить динамит. Могла пуля скосить машиниста. А тут еще подъем, на котором волей-неволей пробуксовывают колеса, теряется скорость. Но эти опасения были подсознательны. Сознанию подчинялись глаза и руки. Дундич высматривал отделившиеся от черных стен фигуры и меткими выстрелами укладывал их на землю. Даже сквозь грохот и вой гудков бойцы слушали его азартные команды. «Целься, Метче! Вот тебе хлеб! Вот тебе!» В душе Дундича не было страха за свою жизнь. Было одно желание — проскочить, спасти хлеб. От самой мысли, что эшелон могут разграбить, его бросало в жар. А паровозы, надрываясь из последних сил, пытались утащить вереницы вагонов к спасительному уклону. И когда они достигли перевала, все облегченно вздохнули. Пронесло. Сдувая нагар с затворов винтовок, перезаряжая барабаны наганов, люди на платформах еще несколько минут лежали, сидели, стояли в ожидании новых команд и не замечали, что такой галопный спуск может привести к аварии, к разносу эшелонов, спасенных в бою. И лишь смирив скорость, и машинисты, и бойцы поверили, что самое страшное осталось позади. Дундич засунул наган за пояс, присел на патронный ящик и тихо, словно боясь услышать в ответ неизбежное на войне, но все же жестокое, спросил Негушу. «Из наших кто?» «Кажется, никто!» — прогудел Негуш. И тотчас, почуяв, о чем речь, с разных концов платформы раздались радостные голоса. «Обошлось! Миновало! Никого!» Дундич попытался улыбнуться. «Ну, попомнят проклятые кадеты наш хлебушек!» На четвертые сутки до последнего эшелона долетело долгожданное слово «Москва». Эшелоны разместили на запасных путях Казанского вокзала. Сюда пригнали множество народу и конных обозов. Военные и штатские, женщины и подростки бегали от вагонов к телегам, люди торопились, будто боялись, что эшелоны постоят немного и поедут дальше. Начальник маршрута, собрав охрану, передал всем бойцам и командирам благодарность советского правительства. Сообщил, что сейчас они проследуют в казармы красных курсантов в Кремле, где будут отдыхать в течение суток. После завтрака Дундич с товарищами отправился на прогулку. Он не мог позволить себе спать в такое утро, в таком месте. Ему казалось, засни он на час-другой, потеряет что-то очень важное для всей своей жизни. Вот здесь, в одном из этих больших красивых дворцов, живет и работает вождь мировой революции Ленин. Казалось, именно теперь, когда Дундич гуляет по брусчатым тротуарам московского двора, появится Владимир Ильич, и он тотчас же угадает его, ибо нельзя не угадать человека, чьи идеи живут песней в душе, и в той самой песне, которую в стихах принес он Куркину. И хотя в столовой кремлевские курсанты рассказывали о Ленине как о человеке внешне обыкновенном, Дундичу не верилось. Думалось, курсанты или хитрят, или сами никогда не видели вождя. А он, Дундич, как только увидит Ленина, сразу узнает, подойдет к нему и поговорит. О чем? Ведь не скажешь вот так просто, что душой и телом предан вождю и делу партии, и что согласился сопровождать хлебный маршрут еще и потому, что втайне надеялся на эту встречу. Царицынцы с детским любопытством рассматривали царь-пушку, когда к ним подошел высокий человек с дремучей бородой. Из-под стекол пенсне глядели усталые глаза. «Вы откуда, товарищи?» — спросил он чем-то похожего на него, Негуша. «Из Царицына хлеб привезли». «О хлебе знаю. Большое вам спасибо». Слушая его негромкий сочный баритон, Дундич не сомневался, что перед ним Ленин. И, убедив себя в этом, вдруг почувствовал робость, такую же, какую испытывал в детстве перед учителем сельской школы. А Негош задает нелепые вопросы о царь пушке, которая, оказывается, ни разу не выстрелила, о том, почему не сбросили орла со шпиля Спасской башни, почему не разломали царские дворцы. «Мы же не анархисты», — сказал бородатый. «Это они призывают уничтожить все, что пришло к нам от царизма. Но ведь это все, — он сделал широкий жест, — создано руками народа и должно быть сохранено. Декрет об этом подписал Ленин». Только услышав фамилию вождя, Дундич понял, что перед ним не Владимир Ильич. И он прямо спросил, видел ли бородач Ленина. «Разумеется», — ответил тот, улыбаясь, — «я работаю помощником у Владимира Ильича». Все вокруг радостно загудели, с еще большим любопытством разглядывая нового знакомца. И когда Дундичу показалось, что до его мечты остался шаг, помощник, опережая вопросы, сказал: «Понимаю вас, дорогие товарищи, но устроить вам встречу с Владимиром Ильичем не берусь. Сейчас начнется заседание Совета труда и обороны, затем выступление на заводе, большой совнарком, в общем, день расписан по минутам». Поглядев на погрустневших бойцов, он с надеждой добавил: «Думаю, это не последний ваш приезд в Москву. В следующий раз заранее меня предупредите. Вот вам мои координаты». Он достал листок из папки, написал на нем карандашом несколько строчек и протянул листок Дундичу, извинился и большими шагами пошел в сторону Спасских ворот. В записке был указан телефон и фамилия секретаря председателя совнаркома. Дундич бережно сложил листок и спрятал в карман гимнастерки. Хотя и не сбылась мечта, но Дундич возвращался в Царицын с надеждой, что ему еще раз доверят доставить в Москву хлеб революции.